Часть третья. Что было самым важным для меня в моей школьной жизни? Ответ очевиден. И это то, чего я уже лишился. Сейчас школа словно гамбургерная, где не подают мясо. Они могут предложить взамен тофу, но этого просто недостаточно. Для меня, по крайней мере, в школе нет ничего важного. Единственная причина, по которой я еще здесь – привычка, рутина, которой я запрограммирован следовать, ежедневный ритуал, совершаемый ради семьи. Мой долг – играть роль ленивого школьника перед учителями, жизнерадостного друга перед Киити и остальными, замечательного сэмпая перед Хозами Тян. Кстати, это не просто игра. Каждый миг, проводимый в этих ролях, я являюсь настоящим собой. Лжи в этом нет. Но когда мне не приходится играть эти роли, я сталкиваюсь с зияющей внутренней пустотой. Но неудивительно. Единственная, самая важная моя роль стала бесполезной, и отведенная под нее часть меня испарилась. После окончания занятий я начинаю поднимать стулья на парты, чтобы вымыть пол. Всего лишь еще одна часть рутины, которую я вынужден повторять снова и снова. Занимаясь этой работой, я внезапно вспоминаю свою короткую встречу с Камису Рейной, завершившуюся раньше, чем я успел ей хоть слово сказать. Я никогда не встречал никого более похожего на Шизуку. И хотя она явно не человек, но и не иллюзия. Камису Рейна без сомнения общалась с Шизукой и остальными школьниками и довела их до самоубийства. И в этом я на 100% уверен. Но эта уверенность меня тревожит. Мысли логически, Казуаки. Почему я так уверен, что она та, кем я ее считаю? Мои мысли ничем не подкреплены. У меня нет никакой информации, позволившей бы узнать Камису Рейну. Мне неизвестна ее внешность, ее черты, ее характер, ничего. Но встреченная мной девушка – это Камису Рейна. Почему такой ответ всплыл и вызвал у меня отклик? Что это значит? Сэмпай! Сэмпай. Для учеников младших классов все сэмпай. Но основываясь на контексте моей ежедневной рутины, я могу определить, что это ко мне обращаются. Я поворачиваюсь к выходящему в коридор окну. «Привет, Хозами Тян!» Говорю я. Она улыбается в ответ. «И Ясина Тян!» Добавляю я, заметив рядом ее подругу, молча кивнувшую в ответ. Хосина Тян почти не разговаривает со мной. Полагаю, ей неуютно в компании противоположного пола. На самом деле, когда на днях я встретил ее в коридоре одну, она молниеносно убежала от меня. Конечно, этот случай заставил меня призадуматься, но вопреки моим опасениям, не похоже, чтобы я ей и правда не нравился. «Выглядишь мрачным. Что-то случилось?» спрашивает с улыбкой Хозами Тян. «А?» Хотя мне и кажется, что они ее не знают, я все равно решаю попробовать. «Вы случайно не знаете Камису Рейну, а?» «Рена Камизу?» Повторяет она, словно попугай, и поворачивается к подружке. Ясина Тян безмолвно качает головой. «Она знаменита, что ли?» «Нет, нет». «Из нашей школы?» «Нет». «Тогда почему ты решил, что мы можем ее знать?» «Я и не ждал, что вы с ней знакомы. Просто спросил, в самом деле». «Верно. Они не могут знать Камису Рейну. Все, кто ее знают, уже мертвы». «Все, кто ее знают, уже мертвы? Включая меня?» «Как нельзя лучше подходит, но не смешно». «Тогда ладно, мне пора идти». «А можно мне с тобой?» спрашивает Хозами Тян. «Нет, прости, но...» «Хорошо», – произносит она с явным разочарованием. Чтобы облегчить совесть, я поясняю, сразу жалея о том, что проговорился. «Я хочу кое-что расследовать». «Расследовать?» «Ну вот, теперь я разжег ее любопытство. Стоит ли ей отвечать? Знаю, она в меня влюблена, так что, наверное, куда угодно за мной последует, если я буду честен». Не хочу ее мучить, даря ложные надежды. Но затем я понимаю, что если рассказать ей правду, это может помочь делу. Я расследую недавние случаи самоубийства. А, как я и думал, ее лицо мрачнеет при слове «самоубийство», и над нами нависают воспоминания о Вакуи Шизуке. Понятно. Хозуми-тян стала реже подходить ко мне после смерти Шизуки. Изначально я считал, что она втайне обрадуется ее кончине и всеми силами попробует использовать дыру в моем сердце. Я ошибся. Этим я хочу сказать, что Хозуми-тян не только расстроилась из-за смерти Шизуки, она также была достаточно восприимчива, чтобы заметить. А важность Шизуки для меня совершенно не изменилась. И это ее разочаровало. Наверное. «Но по телевизору об этих случаях не говорят, верно?» Произносит она, взяв себя в руки. «Ага. Все-таки суицид перестал быть особенной темой. К тому же, думаю, существуют определенные правила. Потому что это может людей на дурные мысли навести. Мне кажется, в новости попадают только дела, затрагивающие знаменитости или действительно плохие случаи». «Действительно плохие», – бормочет Йосинатян, впервые сегодня присоединившись к нашему разговору. «Хозуми-тян, помнишь этот инцидент в старшей школе Дзюнсэйва, когда несколько учениц с крыши спрыгнули?» У Йосинатян есть привычка разговаривать со мной через Хозуми-тян. «Ам? Ну, конечно. Ты вечно напоминаешь мне, что выбрала нашу школу из-за того происшествия, так ведь? Ты в средней школе там училась, верно?» «Да». Йосинатян ходила в школу Дзюнсэйва? Но это типичный пример женской школы для богатых барышень. Неудивительно, что она так чувствительна к парням. В любом случае, после ее слов я вспомнил, что когда-то давно слышал о таком случае, хотя до этого момента он вылетел у меня из головы. «Пожалуйста, можешь мне об этом рассказать больше?» Прошу я ее. Я слышала, все началось, когда президент студсовета спрыгнула с крыши здания. Несколько других учениц последовали ее примеру и тоже спрыгнули. Отвечает Йосинатян, глядя в сторону и постепенно говоря все тише. «Как давно это было?» 3 с небольшим года назад, я думаю. Я удивлен, что смог забыть катастрофу такого масштаба. Или СМИ специально контролировали, чтобы инцидент особой огласки не получил? Йосинатян, заметив мое недоумение, добавляет, покраснев. СМИ не указали число самоубийств, потому что это навредило бы длинной истории школы Дзюнсэйва. Понятно. Я хочу узнать об этом случае больше. Ты не знаешь, кого я могу спросить? А? Моя сестра там тогда училась. Так что от нее можно получить информацию, но... Говорит Йосинатян. Но? Она не любит эту тему обсуждать. Настолько, что вообще мне об этом не рассказывала. Сомневаюсь, что она захочет помогать. Ты уверена? Да. Возможно, ее сестра была частично связана с массовым самоубийством. Хотя, учитывая размах происшествия... Вполне вероятно, что за ним стояло нечто, касавшееся всей школы. Нечто. Например, Ками Сурейна. А мы не можем просто ее подруг расспросить, раз твоя сестра говорить не хочет, Йосина? Предлагает Хозуми-тян, перебивая нас. Йосинон. Предлагает Хозуми-тян, перебивая нас. Боюсь, у моей сестры подруг в старшей школе особо не было. Отвечает с горькой улыбкой Йосина-тян. Поведение совершенно отличное от того, как она со мной себя ведет. Тогда как насчет такого? Уверен, у твоей сестры есть выпускной альбом, верно? Спрашиваю я. А, да. Напряженно кивает она. А ты можешь его нам показать? Похоже, ее эта идея не привлекает. Просто умыкни его, пока она не увидит Йосинон. На? Ты шутишь, верно? Пожалуйста. Йосинатян. Я тоже прошу, сложив руки вместе, словно в молитве. Она кажется изрядно озадаченной, но мне не приходится выбирать средства. Я попробую. Ура! Спасибо огромное! Но там нет адресов и номеров телефонов. Чтобы не допустить злоупотребления информацией. Школа ведь известная. Хорошо. Но даже фото может дать зацепку. Зацепку? Спрашивает Хозуми-тян слегка дрожащим голосом. Должно быть, когда Шизука рассказала мне об энергетических телах, У меня было такое же выражение, как сейчас у Хозуми Тян. А, но... Зацепка Аками Сурейни. Вот что я ищу. Но я не могу ей этого рассказать. В отличие от Шизуки, я прекрасно понимаю, каким кажусь со стороны. Я обнаружил отличное от человека существо, содействующее суициду, которое является не призраком или иллюзией, но таинственным феноменом. Более того, оно не только невероятно красиво, но и похоже на Шизуку. И именно оно Шизуку и убило. Ага. Они бы ни за что в это не поверили. Я перевожу взгляд на Хозуми Тян, смотрящую на меня с тревогой. Мне нужно придумать оправдание. Я мог бы сказать им, что моя первая любовь входила в эту школу, и что... Нет, по ходу разговора они бы поняли, что это ложь. К тому же они знали, что Шизука для меня всё. А... Хозуми Тян тревожится всё больше. Быстро! Однако... Казуаки! Позади них как раз показался Киити. Слава богу. В чём дело? Спрашиваю я таким спокойным голосом, на какой только способен. Я только что от брата сообщение получил. Он хочет, чтобы ты с ним связался. Юдзи-кун хочет, чтобы я с ним связался? Он поспрашивал других школьников о Каме Сурейне? Получив от Киити номер Юдзи-куна, я отошёл от остальных. Хозуми Тян, похоже, это не обрадовало. Спрятался в кабинке туалета. Нам запрещено открыто пользоваться мобильниками в школе. И набрал номер. Алло? Привет, это Тайсина. А, привет, Тайсина-сан. Киити сказал, ты хочешь поговорить. В чём дело? Да, я, как и обещал, поспрашивал сегодня людей в школе о Каме Сурейне. О, большое спасибо. Не за что. В любом случае, я нашёл того, кто может её знать. Правда? Но что значит «может»? Сам поймёшь. Я смог уговорить этого человека остаться в школе до твоего прихода, так что можно попросить тебя заглянуть в течение дня? Конечно. Хорошо, мы ждём. Сбрось сообщение, когда приедешь. Увидимся. Ага, ещё раз спасибо. Увидимся. Я вешаю трубку со вздохом облегчения. Кто-то кроме меня знает Каме Сурейну? Тот, кто тоже собирается умереть? И этому человеку она тоже кажется на мою Шизуку похожей? А? Выдыхаю я, озадаченный некоторыми сомнениями, всплывшими, когда я представил, какой Каме Сурейна кажется другим людям. Каме Сурейна. Каме Сурейна напоминает Шизуку. Это странно. Это, конечно, может быть простым совпадением, но мне против воли кажется, что здесь нечто большее. Почему она похожа на Шизуку? Но тогда Каме Сурейна Шизуки тоже напоминала ей себя. Я так не думаю. Моё чутьё мне другое подсказывает. Разве не кажется более правдоподобным предположение, что Каме Сурейна приспособилась, чтобы походить на Шизуку в моих глазах? Эти джинсы отлично на тебя смотрятся, но они слишком длинные, так? Позволь обрезать их под твой размер. Давай я подгоню их под тебя. Но что вытекает из этого предположения, если оно верно? Каме Сурейна определяют не её внешние данные? И что это подразумевает? Чем она в конечном счёте является? Мой мозг не поспевает за ходом моих мыслей. Мне не хватает иммунитета против непостижимого феномена. Я начинаю бессмысленно повторять её имя у себя в голове. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Ещё раз. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Ещё раз. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Каме Сурейна, Рейна Камесу. Петля. Каме Сурейна, Рейна Камесу.